«Я не знала, Джейк», — сказала тихо Дарла. «Ну, насчет Мрлловара. Я этой штуки не видела». «Кори, честно слово», — сказал презрительно Ванс. «Мнение Джейка о моей дочери должно быть и так достаточно упало. Неужели тебе надо специально сыпать соль на рану?» Мне он сказал. «Тогда Дарла не работала на нас». Он повернулся к ней с ледяной улыбкой. «И я даже сейчас не уверен, что она с нами, Дарла, дорогуша, а?» «Ты знаешь, Ван, где моя верность и кому она принадлежит?» Сказала Дарла с досадой. «Вот как? Может быть, ты хотела бы мне еще раз напомнить?» «Это не важно. Договор был таков, что я дам вам Винни. Правда, этот уговор был до того, как Винни исчезла. Теперь наш уговор таков, что я помогу вам ее найти в обмен на то, что Джейка не тронут. Я отправлюсь обратно в земной верабиринт с вами, используя ваш тайный проезд по территории ретикулянцев». Дарла посмотрела на меня. «Ты был прав, Джейк, отсюда существует выход». «Но мы никому про это не говорим», — сказал Уилл с театральным шепотом. «Я знаю», — сказал я, — «и я знаю относительно лекарств против старения, которые вы тайком переправляете во внешние миры. Аккуратная маленькая интрига и огромный рынок, на который вам удалось пробиться. Ничто от тебя не ускользнет, правда?» В голосе Уилкса было даже что-то вроде восхищения. «Ну, продолжай, Дарла». «Когда мы вернемся обратно, я подниму диссидентов по тревоге, ну, чтобы они уничтожили все копии карты. Любой, кто имел с этим дело, должен будет уйти в подполье, начать колесить по дороге, пока все не утихнет. Движение от этого, конечно, пострадает, но власти не получат карту. А пока что тайна с нами будет в безопасности. А как насчет Винни?» «Ее можно будет перенаправить обратно в оранжерею и оставить с ячейкой движения там. Насколько я знаю, про нее пока что никто не знает, даже диссиденты. У них может быть карта, но они понятия не имеют, откуда она взялась. Я не могу быть абсолютно уверена, но мне кажется, что даже Григорий никогда не понимал значения Винни. Он никогда ее при мне не упоминал». «Хм...» Уилкс сложил ладони вместе и приложил указательные пальцы к губам. «У нас тут есть кое-какие вопросы, а именно, ты сама объявлена в розыск властям. Если тебя поймают, тебе придется очень долго и старательно объяснять, как это ты попал обратно через неизвестный портал. А мне не придется ничего такого делать. Никто и не видел, как мы туда пробирались. Никто не знает, что нам это удалось, ну, кроме тебя и твоих партнеров, и Григория. Но Григорий мертв. А мы это знаем наверняка. Я рассказал о тебе, что произошло на Семи Солнцах. Да, но ты не сыграла свою роль горюющей вдовы уж так убедительно. Ну, ты должен знать, что я подписала брачный контракт с ним по иным мотивам, нежели личное чувство. Иван сказал, когда в лабиринте все будет сделано, как надо, Дарла вернется сюда со мной. Уилк задумался. Все очень хорошо, но все-таки... Где-то в комнате загудел ключ от Сэма. Разве ты не собираешься ответить, Дарла? Спросил Ванс. Только вежливо. Дарла вынула ключ из кармана и перебросила его мне через комнату. «Отвечай ему», — сказала она. Я положил ключ в карман и посмотрел на Уилкса. «На этой штуке есть камера, Джейк?» «Да». «Тогда установи ключ на столе, ладно? И положи его так, чтобы камера смотрела на меня». Я так и сделал. Потом включил связь и уселся на место. «Привет, Кори! Давно не виделись, и все такое дерьмо!» «Привет, Сэм! Твой сын наш гость!» А, так я и понял. Что произошло? Нам нужно то существо с Эридана. А, ну ничем не могу помочь, Кори. Это очень плохо. Ну извини. Эти матросики, которые рыщут внизу, должны были бы тебе сказать, что она не появилась. Они были туда поставлены уже после того, как мы узнали про девушку. Она могла притащить туда эту зверюгу еще до всей кутерьмы. Кто? Девушка? Ну да, девушка-матрос, которой Джейк заплатил кучу денег. И он нанял ее, чтобы она помогла ему спрятать это существо. Прежде чем мы это узнали, мы решили, что Винни, ведь ее так зовут. Мы решили, что она по-прежнему приоритет для Джейка. А тогда Джейк просто сбил нас со следа. Прелестный ход. И он повернулся ко мне. Где ты, черт побери, встретил Хогана? Из всех людей на свете. А на литературном вечере, ответил я. Уилкс хохотнул. Ну, как бы там ни было, Сэм, но она нам все еще нужна. И мы ее достанем откуда угодно, или кое-кому придется плохо. «Да-да, Кори, а кто-нибудь тебе говорил, что ты самый скользкий кусок дерьма, который когда-либо смывали в унитаз?» Глаза Уилкса сверкнули. «Да, много раз и даже более цветистым языком. А кто-нибудь когда-либо тебе говорил, что я тот самый человек, который тебя убил?»